тряпка, выпрыгни в окно, но не слишком жидко, выстрели в висок, но не промахнися, спрятайся в мешок, но не простудись. Центральный комитет, центральный комитет, грязно сматерись, но не слишком громко, жирно обострись, но не слишком смачно, грозно закричи, но не подавися, всех нас застучи, но не надорвися. Центральный комитет, центральный комитет. Центральный комитет, центральный комитет.